Мне нравится то, чем я занимаюсь. Дела. Я легко и уверенно шагаю по жизни. Я воспринимаю свою жизнь как удивительное приключение, в котором меня на каждом шагу ждут счастливые открытия и чудеса. Наше отношение к тому, что мы делаем, может быть бесконечно разнообразным. Мы радуемся, когда проделали громадную работу, и радуемся, сделав очень мало. Даже если мы вообще ничего не сделали, мы и тогда радуемся. Что бы мы ни делали, на данный момент это идеально. В сущности, нет ничего такого, что мы обязаны делать. Какие-то вещи нам, вероятно, лучше все-таки сделать. И однако у нас всегда есть выбор. Жизнь – это приключение, и Вселенная всегда на нашей стороне. По мере того, как меняется мое представление о доходах, мое финансовое положение улучшается. Доход. Я с любовью благословляю свой доход и вижу, как он растет. Мой доход идеален для меня. С каждым днем я люблю себя больше и в результате начинаю понимать, что открыто новым источником дохода. Процветание приходит к нам во многих формах и из многих источников. Оно ничем не ограничено. Некоторые ограничивают свои доходы, заявляя, что их доход фиксированный. Но кто его фиксировал? Другие полагают, что недостойны зарабатывать больше своего отца или жить лучше, чем жили их родители. Я люблю своих родителей, но это не мешает мне иметь большой доход, чем был у них. Существует единая бесконечная Вселенная, и от нее приходят к нам все наши доходы. Мой нынешний доход отражает мое убеждение и мою уверенность в том, что я заслуживаю таких доходов. Если я чего-то не получаю, значит, где-то на глубинном внутреннем уровне я не позволяю себе это принять. Я позволяю процветанию войти в мою жизнь. Я – ответственная сила в своем мире. Ответственность. Мне нравится отвечать за все в своей жизни. Когда мы впервые слышим, что несем ответственность за все в своей жизни, мы воспринимаем эти слова как порицание и испытываем чувство вины. Однако здесь нет никакой вины. Осознание того, что мы несем ответственность за все в своей жизни, является бесценным подарком, ибо та самая сила, которая помогает нам создавать наши жизненные ситуации, может и изменять их. Из людей, бессильных что-либо изменить в своей жизни, мы превращаемся в людей, способных воздействовать на свою жизнь позитивным образом. Научившись продуктивно использовать свои мысли, мы становимся достаточно сильными, чтобы нести ответственность за свою жизнь, производить в ней изменения и улучшать ее. У меня развито чувство собственного достоинства, и я в безопасности. Безопасный секс. Я слишком люблю себя, чтобы заниматься сексом, который небезопасен. На протяжении сотен, если не тысяч лет, все бремя безопасного секса несли на себя женщины. Если женщина не соблюдала мер предосторожности в своей сексуальной жизни, она рисковала подхватить какую-нибудь из весьма распространенных в прежние времена инфекционных болезней и также забеременеть. Сегодня и мужчины, в особенности представители сексуальных меньшинств, начинают понимать, чем может грозить несоблюдение мер предосторожности в сексе. Тело в пылу страсти не слушает разум, который дает ему детальные инструкции по обеспечению безопасности. Что вы говорите своему партнеру, когда он отказывается пользоваться презервативом? Ваши слова всегда зависят от того, насколько сильно в вас развито чувство собственного достоинства. Если ваше чувство любви к себе и самоуважения развито достаточно сильно, вы откажетесь заниматься сексом, который небезопасен. Если же вы не слишком высокого мнения о себе, вы, скорее всего, сдадитесь, надеясь, что все обойдется. Как велика ваша любовь к себе. Сколько унижений вы готовы вытерпеть? Все меньше и меньше по мере того, как растет ваша любовь к себе. Люди, которые любят и уважают себя, никогда не станут унижать ни себя, ни других. Моим миром правит любовь. Любовь к себе. Моя любовь всесильна. Я отношусь к себе, как к кому-нибудь очень любимому мною. В моей жизни случаются разнообразные события, и что-то все время меняется. И только моя любовь к себе остается неизменной. Любовь к себе совсем не означает, что ты тщеславен и себелюбив. Тщеславные и себелюбивые люди полны ненависти к себе, скрытой под тонким слоем того, что можно выразить одной фразой «Я лучше тебя». Любовь к себе – это просто оценка по достоинству чуда своего собственного бытия. Если я по-настоящему люблю себя, я не смогу обидеть себя, как не смогу обидеть и другого человека. Мое решение проблемы мира во всем мире – безусловная любовь. Она начинается с любви к себе и самоприятия. Я больше не жду того момента, когда стану совершенной, чтобы любить себя. Я принимаю себя такой, какая я есть, прямо здесь и прямо сейчас. Я люблю свои мысли. Внутренний диалог. Мой внутренний диалог полон любви и доброты. Мне предназначено сыграть на этой планете уникальную роль. И у меня есть все, что нужно, чтобы справиться с этой задачей. Мысли, которые возникают у меня в голове, и слова, которые я произношу, обладают невероятной силой. Я в восторге от того, чего достигаю с их помощью. Замечательно начинать каждое утро с медитации, молитвы или проговаривания аффирмаций в течение 10 минут. И я достигаю лучших результатов, если проявляю последовательность в течение всего дня. Я помню, что именно то, что я думаю в каждый данный момент, и создает мою жизнь. Источник силы всегда здесь и сейчас. Я задерживаю на мгновение мысль, которая возникла у меня сейчас – и спрашиваю себя, хочу ли я, чтобы эта мысль творила мое будущее.